Исчезновение. Бог дал мне бытие, чтобы я вернула ему его. Это как одно из тех похожих на ловушки испытаний, о которых мы читаем в сказках или историях инициации. Если я приму этот дар, он окажется скверным и роковым, и только отказ выявит его ценность. Бог дозволяет мне существовать вне его, а мое дело – отказаться от этого дозволения. Смирение – это отказ существовать вне Бога, королевы добродетелей. Я – это лишь тень, которую бросают грех и заблуждение, не давая пройти божественному свету. И эту тень я принимаю за бытие. Даже если бы мы могли быть как Бог, предпочтительнее быть грязью, послушной Богу. То, чем для меня является карандаш, когда я, закрыв глаза, стучу его кончиком по столу, быть тем же самым для Христа. У нас есть возможность стать посредниками между Богом и той частью творения, которая нам доверена. Нужно наше соглашение на то, чтобы сквозь нас он вступил в контакт со своим творением. С нашего согласия он совершит это чудо. Если я удалюсь из своей собственной души, этого уже будет достаточно для того, чтобы этот стол, который сейчас передо мной, получил несравненный шанс быть увиденным глазами Бога. Бог может любить у нас лишь это согласие удалиться, чтобы уступить ему место. Так же, как он сам, Творец, удалился, чтобы уступить нам бытие. Это двойное действие имеет лишь один единственный смысл. И смысл этот – любовь. Так отец дает своему ребенку то, что однажды позволит ребенку сделать отцу подарок на день рождения. Бог, который сам не что иное, как любовь, не создал ничего иначе, как из любви. Все, что я вижу, слышу, обоняю, трогаю, ем, все те живые существа, которых я встречаю, все это я лишаю контакта с Богом, а Бога контакта с ними, в той мере, в какой что-то во мне говорит «я». Я могу что-то сделать для всего этого и для Бога, своим умением удаляться, уважать интимность их встреч. Строгое исполнение простого человеческого долга – условие для того, чтобы я могла удалиться. Оно мало-помалу подтачивает узы, удерживающие меня на месте и не дающие мне уйти. Я не могу понять, для чего Богу нужно меня любить, тогда как я столь явственно ощущаю, что у людей маска любви ко мне всего лишь прикрывает презрение. Но я легко могу представить себе, что он любит ту перспективу творения, которая может открыться лишь с той точки, в которой стою я. Я же образую перегородку. Мне нужно удалиться, и тогда он сможет ее увидеть. Мне нужно удалиться, чтобы Бог мог вступить в контакт с теми людьми, которых случай поставил на моем пути, и чтобы он меня любил. Мое присутствие столь же нескромно, как если бы я находилась между двумя любовниками или друзьями. Я не юная девица, ожидающая жениха, но навязчивый третий лишний, который должен уйти, чтобы обрученные действительно были вместе. Если бы только я смогла исчезнуть, возникло бы слияние совершенной любви Бога и земли, по которой я хожу, море, которое я слышу. Разве так важно, сколько во мне энергии, даров и так далее? Их всегда достаточно для того, чтобы исчезнуть. То смерть торопится во мрак увлечь меня, дабы не осквернял мой взор сияние дня. Пусть я исчезну для того, чтобы эти вещи, которые я вижу, от одного только факта, что они перестанут быть вещами, которые вижу я, станут прекрасны совершенной красотой. Я желаю вовсе не того, чтобы больше не воспринимать этот тварный мир, но того, чтобы он воспринимался уже не мною. Мне он не может сказать свою тайну, которая слишком глубока. Я уйду, и тогда Творец и Творение обменяются своими тайнами. Увидеть пейзаж таким, каким он будет, когда в нем не будет меня. Когда я где-то нахожусь, своим дыханием и биением сердца, я оскверняю молчание неба и земли. Необходимость и послушание. Солнце восходит над злыми и добрыми. Бог становится необходимостью. Два лика необходимости – осуществляемое и претерпеваемое. Солнце и крест. Принять свою подчиненность необходимости и действовать не иначе, как пользуясь ею. Субординация – экономия энергии. Благодаря ей можно совершить героический поступок так, что ни тому, кто повелевает, ни тому, кто подчиняется, нет надобности быть героями. Добиться того, чтобы повелевал нами Бог. В каких случаях борьба с искушением растрачивает энергию, связанную с добром, а в каких случаях она поднимает ее на шкале качества энергии? Это будет зависеть от важности той роли, которые будут играть, соответственно, воля и внимание. Нужно ценить по любви возможность претерпеть принуждение. Послушание – высший добродетель. Любить – необходимость. Необходимость – это то, ниже чего по отношению к индивиду уже невозможно опуститься. Принуждение, сила – жестокая необходимость. Всеобщая необходимость от нее освобождает. Бывают случаи, когда что-то необходимо только в силу того, что оно возможно. Например, есть, когда мы голодны. Напоить умирающего от жажды раненого, если вода под рукой. В этом не откажет ни бандит, ни святой. Точно так же очертить случаи, когда, хотя на первый взгляд это не кажется столь же очевидным, возможность подразумевает необходимость. Действовать в этих случаях и не действовать в других. Зернышко граната. Мы не решаемся любить Бога. Мы лишь соглашаемся с тем решением, которое совершилось само по себе, без нас. Что касается добродетельных поступков, совершать лишь те, от которых мы не можем удержаться, которые не можем не совершить, но верно направляя свое внимание, постоянно увеличивать количество тех, не совершить которые невозможно. Не сделать ни единого шага, даже в направлении добра, дальше того, к чему нас неодолимо толкает Бог. Поступать так делом, словом и помышлением. Но быть готовым к тому, чтобы от его толчка идти куда угодно, вплоть до последнего предела – крест. Обладать наибольшей готовностью – значит молить о таком толчке, не зная, на что он нас толкнет. Если бы мое вечное спасение лежало на этом столе в виде какого-то предмета, так что мне осталось бы лишь протянуть руку, чтобы его схватить, я не протянула бы руки, не получив соответствующего повеления. Отрешенность от плодов действия. Уклониться от этой неизбежности. Но как? Действовать не ради объекта, но в силу необходимости. Я не могу поступить иначе. Это не действие, но разновидность пассивности. Недействующие действия. Раб в каком-то смысле может служить примером. Самое низменное, самое возвышенное – всегда один и тот же закон. Материи тоже. Переместить побудительные причины своих действий вовне, за пределы себя. Получить толчок. Самые чистые мотивы или самые подлые – всегда один и тот же закон. Кажутся внешними. Рассматривать любое действие – не в связи с его объектом, но в связи с побуждением. Не для чего, но откуда это пришло. Я был наг, и вы одели меня. Этот дар – всего лишь знак внутреннего состояния тех, кто так поступил. В таком состоянии они просто не могли удержаться от того, чтобы накормить голодных, одеть нагих. Они делали это отнюдь не для Христа. Они просто не могли удержаться и не делать этого, поскольку в них жило Христово сострадание. Так святой Николай, идучи со святым Кассианом сквозь русскую степь навстречу с Богом, забыв о том, что он теперь непременно опоздает навстречу, не смог удержаться от того, чтобы не помочь мужику вытащить увязшую телегу. Благодеяние, совершенное именно таким образом, почти вопреки себе, почти со стыдом и упреками, чисто. Любое абсолютно чистое благо совершенно ускользает от контроля воли. Благо трансцендентно. Бог есть благо. «Ибо алкал я, и вы дали мне есть». Господи, когда такое было? Они этого не знали. Этого не нужно знать. Ближнему следует помогать не ради Христа, но через Христа. Пусть наше «я» исчезнет таким образом, чтобы Христос через посредничество нашей души и нашего тела помог ближнему. Быть тем рабом, которого хозяин посылает, чтобы оказать такую-то помощь такому-то страдальцу. Помощь идет от хозяина, но обращена она к страдальцу. Христос принял страдания не ради Отца. Он страдал ради людей по воле Отца. О рабе, оказывающем помощь, нельзя сказать, что он делает это ради своего хозяина. Он не делает ничего. Даже если ему, чтобы дойти до страдальца, придется пройти босиком по гвоздям, тогда ему будет больно. Но он все-таки не делает ничего, потому что он раб. Мы рабы ни на что не годны. То есть мы не сделали ничего. Да и вообще, ради Бога, Богу, это неудачное выражение. Бог не должен стоять в дательном падеже. Не идти к ближнему ради Бога, но быть направленным к ближнему Богом, как стрела направляется к царелучникам. Быть всего лишь посредником между невозделанной землей и вскопанным полем, между данными задачей и решением, между белым листом бумаги и стихотворением, между алчущим и накормленным. Во всем только то, что приходит к нам извне, ни за что и неожиданно, как дар судьбы, не будучи искомым нами, только это чистая радость. Точно так же настоящее благо может возникнуть лишь извне, и никогда из нашего усилия. Мы ни в коем случае не можем создать ничего, что было бы лучше нас самих. Таким образом, усилие, действительно направленное к добру, не должно достигнуть цели. Только после долгого и бесплодного усилия, закончившегося в безнадежности, когда ничего уже больше не ждешь, извне, как чудесная неожиданность, приходит дар. Это усилие нужно было, чтобы разрушить часть той ложной полноты, которая есть в нас. И тогда в нас вселяется божественная пустота, которая полнее полноты. Воля Божья. Как ее узнать? Если мы создадим в себе тишину, если заставим умолкнуть все желания, все мнения и подумаем с любовью от всей души и без слов «Да будет воля Твоя», то мы почувствуем затем с уверенностью то, что нам следует делать, даже если в некоторых отношениях это и было бы ошибкой. Это и есть воля Божья. Потому что если у него просят хлеба, он не подаст камень. Конвергентный критерий. Поступок или позиция, для совершения или укрепления которых разом находится множество различных, но сходящих воедино мотивов, но при этом мы чувствуем, что данный поступок или позиция возвышается над всеми мыслимыми мотивами. Когда молимся, нельзя иметь в виду никакой конкретной вещи. Разве только озарение по этому поводу было получено чудесным образом? Потому что Бог универсален. Конечно, Он не исходит и в конкретное. Он снизошел, Он не исходит в акте творения, а также в воплощении, в Евхаристии, в Боговдохновленности. Но это всегда нисходящее, не восходящее движение, не наше движение, а Бога. Мы можем наладить такую связь лишь тогда, когда Бог предписывает нам это. Наша роль здесь – повернуться к универсальному. Возможно, именно здесь стоится решение той проблемы, с которой столкнулся Берже. Невозможности связать относительное и абсолютное. Восходящее движение этого не дает, но нисходящее дает. Мы никогда не сможем узнать, что Бог повелевает именно это. Намерение, нацеленное на послушание Богу, будет спасительным, что бы мы ни делали, если мы ставим Бога бесконечно выше самих себя, и будет губительным, что бы мы ни делали, если мы принимаем за Бога свое собственное сердце. В первом случае нам никогда не приходит в голову, что то, что мы сделали, делаем или будем делать, может быть благом. Полезность искушений. Она связана с соотношением души и времени. В течение долгого времени созерцать возможное зло, но так его и не совершить, вызывает что-то вроде присуществления. Если мы сопротивляемся, обладая ограниченной энергией, в какой-то момент времени эта энергия окажется израсходованной, и тогда мы сдадимся. Если мы останемся неподвижными и внимательными, израсходованным оказывается искушение, и мы получим перераспределенную энергию. Если мы таким же образом созерцаем возможный добрый поступок, точно так же неподвижно и внимательно, снова происходит присуществление энергии, благодаря которой мы этот добрый поступок совершаем. Присуществление энергии происходит таким образом, что в случае доброго поступка наступает какой-то момент, когда мы уже не можем его не совершить. В этом также критерий добра и зла. Любое существо, достигшее совершенного послушания, составляет единственный, неповторимый, незаменимый способ присутствия, познания и действия Бога в мире. Необходимость. Видеть порядок вещей и самих себя, включая цели, которые мы вынашиваем в себе, как один из его членов. Поступок вытекает из этого естественным образом. Послушание. Существует две разновидности. Можно быть послушным силе тяжести или порядку вещей. В первом случае мы делаем то, к чему нас толкает воображение, заполняющее пустоту. К этому можно приклеить, и часто очень правдоподобно, любые ярлыки, вплоть до блага или Бога. Если же мы приостанавливаем работу воображения по заполнению пустоты и сосредотачиваем внимание на порядке вещей, возникает необходимость, которой уже нельзя не подчиниться. Вплоть до этого у нас нет ни понятия необходимости, ни чувства послушания. Тогда мы уже не сможем гордиться тем, что совершили, даже если мы совершили чудеса. Ответ бретонского Юнги журналисту, спросившему его, как он смог это сделать. А что оставалось делать? Чистейший героизм. Среди простого народа его больше, чем где бы то ни было еще. Послушание – единственный чистый побудительный мотив. Единственный, ни на какой ступени не несущий в себе воздаяние за поступок и предоставляющий воздаяние позаботиться отцу, который сам сокрыт и видит сокрытое. При условии, что это будет послушание необходимости, а не принуждению. Ужасная пустота у рабов. Какую бы часть себя мы ни уделили другому человеку или важному объекту, какую бы боль ни пришлось вынести, если это идет от чистого послушания ясному порядку вещей и необходимости, мы решаемся на это без труда, даже если совершаем с трудом. Мы не можем поступить иначе, и поступок ни в коей мере не влечет за собой ни отречения от уже сделанного, ни заполнения пустоты, ни желания воздаяния, ни злобы, ни падения. Поступок – указательная стрелка весов. Трогать нужно не стрелку, но гири. То же самое относится и к мнениям. От этого либо смятение, либо страдание. Неразумные девы. Это значит, что в тот момент, когда мы осознаем, что перед нами выбор, выбор уже сделан, в том или другом смысле. Гораздо вернее, чем аллегория Гераклия между пороком и добродетелем. Когда в человеке природное начало в состоянии оторванности от любого плотского побуждения и полной лишенности божественного света совершает поступок, соответствующий тому, который был бы вызван божественным светом в случае его присутствия, это полнота чистоты. Это центральный момент страстей. Справедливое отношение к Богу таково. В созерцании любовь, в поступках рабство. Не путать. Поступать как раб, созерцая с любовью. Иллюзии. Мы устремляемся к той или иной вещи, поскольку считаем ее хорошей, и остаемся прикованными к ней, поскольку она становится необходимой. Ощутимые вещи реальны именно как ощутимые вещи, но как благо они нереальны. Видимость обладает полнотой реальности, но только в качестве видимости. В качестве же чего-то иного, отличного от видимости. Она заблуждение. Иллюзия, касающаяся вещей этого мира, относится не к их существованию, но к их ценности. Образ пещеры соотносим с ценностью. Мы обладаем лишь тенями подобия настоящих благ. А по отношению к благу мы являемся еще и скованными пленниками – привязанность. Мы принимаем ложные ценности, предстающие перед нами, и когда нам кажется, что мы действуем, в действительности мы пребываем в бездействии, потому что остаемся все в той же системе ценностей. Поступки, совершенные на самом деле, и все-таки воображаемые. Человек совершает самоубийство, выживает при этом, и после он не более свободен, чем до. Его самоубийство было воображаемым. Самоубийство, без сомнения, всегда воображаемо. Именно поэтому оно запрещено. Время в собственном смысле слова не существует. Разве что настоящее, как предел. И однако мы ему подчиняемся. Такова наша участь. Мы подчиняемся тому, чего не существует. Идет ли речь о пассивно претерпеваемой длительности, физической боли, ожидании, сожалении, угрызениях совести, страхе или о манипуляциях со временем, порядке, методе, необходимости? В обоих случаях того, чему мы подчиняемся, не существует. Но существует наше подчинение. Мы реально связаны нереальными цепями. Время, хоть оно и нереально, укутывает все и нас самих покрывалом нереальности. Сокровище для скупого – это тень подобия блага. Оно нереально вдвойне. Ибо средства – деньги, поскольку это лишь средства, уже не благо, а что-то другое. Но вынесенные за пределы собственной функции средства, возведенные на престол, оно еще меньше прежнего способно быть благом. Ощущение нереально именно по отношению к ценностным суждениям. Вещи нереальны для нас именно в качестве ценностей. Но приписывание объекту ложной ценности также лишает реальности восприятия этого объекта, потому что топит восприятие в воображении. Поэтому только совершенная отрешенность позволяет увидеть вещи в их наготе, без этого тумана ложных ценностей. Именно поэтому Иову, чтобы разглядеть красоту мира, нужны были язва и кной. Потому что не бывает отрешенности без боли. И точно так же не бывает боли, претерпеваемой без ненависти и без лжи, рядом с которой не стояла бы отрешенность. Душа, высовывающая голову за пределы неба, поедает бытие. Та, которая остается внутри, поедает мнение. Необходимость в корне чужда воображаемому. Реальность восприятия, то, что отличает его от грезы, это отнюдь не ощущение, но необходимость, облаченная в ощущениях. Почему именно эти вещи, а не какие-то другие? Потому что это так. Точно так же различаются иллюзии и истина в духовной жизни. Реальность восприятия, то, что отличает его от грезы, это отнюдь не ощущение, но необходимость. Различие между теми, кто, сидя в пещере, закрывает глаза и воображает, что они путешествуют, и путешествующими. То же самое в духовной сфере. И здесь также критерием различия реального и воображаемого является необходимость. Не просто страдания, потому что бывают воображаемые страдания. Что же касается душевных ощущений, то нет ничего более обманчивого. Как отличить воображаемое от реального в духовной сфере? Между реальным адом и воображаемым раем нужно выбрать первое. Критерий отличия возвышенных состояний от низменных – то, что в возвышенных состояниях сосуществуют многие, накладывающиеся друг на друга планы. Задача смирения – уничтожить воображаемое в ходе духовного роста. Нет ничего страшного в том, чтобы считать себя гораздо менее продвинутыми, чем мы есть на самом деле. Плоды воздействия света от этого не уменьшатся, ведь источник света лежит не в мнении. Гораздо хуже, если мы считаем себя более продвинутыми, потому что тогда мнение принесет свои плоды. Критерии реального – жесткость и неровность. Здесь можно обнаружить радости, но нельзя найти приятности. То, что приятно, относится к грезам. Попытаться любить без воображения. Любить нагу и явь, и без интерпретаций. Именно тогда то, что мы любим, окажется Богом. Пройдя через абсолютное благо, мы обнаруживаем благо иллюзорное и частичное, но расположенное в иерархическом порядке, из-за которого мы можем позволить себе поиск того или иного блага лишь в тех рамках, которые дозволены озабоченностью другим подобным благам. Этот порядок трансцендентен по отношению к тем благам, которые он связывает, и это лишь отблеск абсолютного блага. Даже дискурсивный разум, осознающий отношения, уже помогает низвержению идолов, считая благо и злодейство, добро и зло ограниченными, смешанными, переливающимися одно в другое. Вычленить точку, в которой добро переходит в зло, в качестве того, что, по мере того, как, в отношении того, что и так далее. Двигаться дальше, за пределы тройного правила. В любом случае речь идет об отношениях со временем. Оставить иллюзию обладания временем. Воплотиться. Человек должен совершить акт воплощения, потому что он развоплощен воображением. Сатанинское начало в нас – это именно воображение. Лекарство против воображаемой любви. Отвести Богу в нас абсолютный минимум, то, в чем мы уже никак не можем ему отказать, и желать, чтобы однажды, причем как можно скорее, этот абсолютный минимум стал всем. Транспозиция. Считать, что мы стали лучше и выше, лишь от того, что, сохранив все те же низкие наклонности, например, желание одержать верх над другим, мы увязали их с возвышенными объектами. Стать лучше и выше мы сможем лишь наоборот, привязав к низким объектам возвышенные наклонности. Все страсти способны творить чудеса. Игрок способен не спать ночами и воздерживаться от пищи почти как святой. Он способен различать тайные предзнаменования и так далее. Это очень опасно – любить Бога так, как игрок любит игру. Бодрствовать на том уровне, куда мы помещаем бесконечность. Если мы помещаем ее не на тот уровень, которому подходит лишь конечное, уже не важно, какое слово мы выберем для названия. Низменные пласты моего «я» тоже должны любить Бога, но не слишком сильно. Иначе это будет не Бог. Пусть они любят так, как хотят пить или есть. Только то, что выше всего, имеет право насытиться. Страх Господень у Сан-Хуана де ла Круса. Разве это не страх мыслить о Боге при всем нашем недостоинстве? Осквернить его дурными мыслями. Такой страх помогает удалить от Бога низменные пласты. Плоть опасна постольку, поскольку она отказывается любить Бога, но еще и постольку, поскольку она бесцеремонно вмешивается в любовь к Нему. Почему твердое намерение бороться с тем или иным предрассудком есть верный знак того, что мы сами им захвачены? Оно необходимым образом вытекает из одержимости. Оно порождает совершенно бесплодную попытку избавиться от него. В такой ситуации принесет плоды лишь свет внимания, вообще несовместимый с полемическим задором. Фрейдизм весь проникнут предрассудком, побороть который он считает своей миссией, а именно, что все, относящееся к области сексуального, неизменно. Есть существенная разница между мистикой, обращающей к Богу естественную способность любви и желания, психологическим основанием которых является сексуальная энергия, и ложной подделкой мистики, оставляющей этой способности ее природную направленность и дающей ей воображаемый объект, приклеивая к этому объекту, словно этикетку, имя Бога. Различение двух этих позиций, из которых вторая хуже, чем разврат, трудно, но возможно. Во Вселенной Бог и неземное сокрыты и не обладают формой. Хорошо, если они сокрыты и безымянные в душе. Иначе мы рискуем под этим именем получить плод воображения. Накормившие и одевшие Христа не знали, что это был Христос. Смысл античных мистерий. Христианство, и католическое, и протестантское, слишком много говорит о святых вещах. Нравственность и литература. Наша действительная жизнь, больше чем на три четверти, состоит из воображения и художественного вымысла. Редки настоящие контакты с добром и злом. Наука, не приближающая нас к Богу, не стоит ничего. Но если из-за нее мы приближаемся плохо, то есть к воображаемому Богу, это еще хуже. Все то, что природа механически совершает во мне, было бы нелепо думать, что творец этого действия я. Но еще нелепее считать его творчеством Святого Духа. Это еще дальше от истины. Различные типы соотношений и переходов противоположностей. Из-за беззаветной преданности чему-то великому, и Богу в том числе, поставить низость во главу угла своей души. Из-за созерцания бесконечности расстояния, отделяющего меня от чего-то великого, сделать из своего «я» инструмент величия. Где здесь критерии различия? Я думаю только в том, что неверное соотношение делает неограниченным то, что таковым быть не должно. То, что производит впечатление подлинности, у людей исключение составляет лишь высшие формы святости и гениальности, почти обязательно оказывается фальшивкой. А то, что является подлинным, производит впечатление фальши. Чтобы выразить подлинное, нужен труд. Так же, как и для того, чтобы его принять. А фальшь, или, по крайней мере, поверхностность, мы выражаем и принимаем без труда. Когда подлинное кажется хотя бы в такой же мере подлинным, как и фальшивка, это уже триумф святости и икени. Так святой Франциск вызывал слезы у своих слушателей не больше и не меньше, чем любой площадной проповедник. Длительность, будь то века для цивилизации, будь то годы или десятки лет для индивида, имеет дарвиновскую функцию естественного отбора, отметающего негодное. Вечно то, что пригодно всегда. Только в этом и обнаруживается ценность того, что мы называем опытом. Но ложь – это броня, с помощью которой человек часто позволяет негодному в себе выжить при обстоятельствах, которые не будь этой брони, уничтожили бы его. Например, гордыня выжить при унижениях. Да и сама эта броня словно порождение того, что негодно перед лицом опасности. Гордыня при унижениях загущает внутреннюю ложь. В душе можно наблюдать некое подобие фагоцитоза. Все то, чему угрожает время, источает ложь, чтобы не умереть, причем пропорционально опасности смерти. Именно поэтому любовь к истине предполагает безоговорочное согласие на смерть. Крест Христов – вот единственная дверь познания. Рассматривать каждый совершенный мною грех как милость Божию. Милость в том, что сущностное несовершенство, сокрытое на дне моего «я», было частично явлено моим глазам в такой-то день, в такой-то час, при таких-то обстоятельствах. Я желаю, я молю о том, чтобы мое несовершенство было явлено моим глазам полностью, по крайней мере, насколько взгляд человеческой мысли на это способен. Не для того, чтобы оно исцелилось, но даже если оно не должно исцелиться, для того, чтобы мне пребывать в истине. Все лишенное ценности избегает света. Здесь, на земле, мы можем спрятаться под плоть. В смерти это уже невозможно. Манагишо выдано свету. Именно в этом будет, соответственно, ад, чистилище или рай. Причиной того, что мы пятимся перед необходимостью усилия, приближающего к благу, является отвращение плоти. Но это не отвращение плоти к усилию. Это отвращение плоти к благу. Потому что ради чего-то плохого, если стимул достаточно силен, плоть согласится на что угодно, зная, что она сможет сделать это и не умрет. Даже сама смерть, претерпеваемая ради чего-то плохого, для плотской части нашей души не будет настоящей смертью. Для плоской части нашей души смертельно увидеть Бога лицом к лицу. Именно поэтому мы избегаем внутренней пустоты, ведь Бог может в нее проскользнуть. Грех производит не жажда удовольствия или отвращение к усилию, но боязнь Бога. Мы знаем, что не можем увидеть Его лицом к лицу и не умереть, и мы не хотим умирать. Мы знаем, что грех надежно охраняет нас от возможности увидеть его лицом к лицу. Удовольствие и боль обеспечивают нам лишь легкий, но необходимый импульс к греху. И в особенности еще более необходимый повод – алиби. Точно так же, как нужны поводы для несправедливых войн, нужны ложные блага для греха, потому что для нас невыносима мысль, что мы катимся ко злу. Удаляет нас от Бога отнюдь не плоть. Она лишь занавес, который мы вешаем, чтобы установить перегородку между нами и Богом. Хотя, может быть, все это верно лишь с определенного момента. Образ пещеры, похоже, тоже указывает на это. Сначала боль причиняет движение. Затем, когда мы приближаемся к выходу, боль причиняет свет. Он не просто ослепляет, он ранит. Глаза бунтуют против него. Может быть верно, что с этого момента мы можем впадать уже лишь в смертные грехи. Обрести плоть, чтобы спрятаться от света. Разве это не смертный грех? Ужасные мысли. Уж лучше проказа. Мне нужно, чтобы Бог взял меня силой, потому что если сейчас смерть, уничтожив перегородку плоти, поставит меня перед ним лицом к лицу, я сбегу. Идолопоклонство. Корень идолопоклонства в том, что мы в своей жажде абсолютного блага не обладаем вниманием к неземному, и нет у нас терпения, чтобы дать ему прорасти. При отсутствии идолов приходится часто, все время или почти все время, выбиваться из сил впустую. А без чудесного хлеба мы на такое не способны. Следовательно, в пещере идолопоклонство – жизненная необходимость. Даже лучшим не избегнуть того, что оно строго ограничивает разум и доброту. Мысли изменчивы, послушны страстям, прихотям, усталости. А деятельность нужно продолжать каждый день, по много часов в день. Нужны, следовательно, побудительные мотивы деятельности, не зависящие от мыслей, а значит и от отношений, идолы. Все люди готовы умереть за то, что они любят. Они отличаются лишь уровнем того, что любят, и сосредоточением или рассеянием любви. Самого себя не любит никто. Человек хотел бы быть эгоистом, но не может. Это самое потрясающее в его нищете, и в этом же источник его величия. Человек всегда предан какому-нибудь порядку. Вот только центр этого порядка лежит либо в нем самом, либо в каком-то частном существе, которое может оказаться абстракцией, в которое он себя переносит. Наполеон для его солдат, наука, партия и так далее. Порядок, дающий перспективу. Нам не нужно достигать смирения. Смирение уже в нас. Вот только смиряемся мы перед ложными богами.